Я был уверен, что стоит Анаховичу увидеть меня, он даст мне все свои кисти и краски, и я сейчас же начну малевать таких же великолепных турок в малиновых фесках и таких же близнецов-джентльменов, цепенеющих над изумрудным бильярдом. Но Анахович, маленький человечек с кислыми равнодушными глазками, смотрит на меня апатично и говорит таким голосом, словно ничего хорошего не ждет от меня. «Вон там в углу стоит шпатель, и чтоб завтра с утра вы уже были на крыше». И называет адрес: «Садовая, 8». «Что за шпатель? Какая крыша?» Оказалось, шпателем называется длинная палка с острым скребком на конце. Перед тем, как окрасить крышу, с нее чисто-начисто соскребается шпателем и ржавчина, и прошлогодняя краска. «А кисти?» «А кисти, молодой человек, через год, через два». С этой минуты я делаю шпательщиком. Шпательщик — это вовсе не то, что шпаклевщик. Он исполняет самую простую работу, для которой не требуется особых умений. Взберешься с самого утра по дробинке на заржавленную, закопченную, заскорузлую крышу, на которой кое-где сохраняются побуревшие островки старой краски, снимешь куртку, рубаху, ботинки, обмотаешь ноги тряпьем и начнешь при помощи шпателя превращать всю эту запачканную, безобразно корявую площадь в чистую, без единой пылинки, после чего сюда могут прийти маляры, хорошо зашпаклевать эту крышу и сделать ее пунцовой, зеленой или даже огненно-желтой, так что дом помолодеет надолго и станет украшением всей улицы. Шпаклевать я тоже умею недурно. Затирать и замазывать особую смесью все царапины, щели и выбоины, чтобы крыша стала ровной, как зеркало. Этому искусству я научился на взморье, когда мне случалось помогать рыбаку Семмелиди красить его челноки и шаланды. Но Анахович не доверяет мне этой работы, и я вполне доволен своим шпателем. С утра прохладно, веет морской ветерок, работается легко и приятно. Но часам к 12 весеннее южное солнце сильно накаляет мою крышу, и я сажусь у трубы отдохнуть. Почти всегда в это время по дробинке, дробина — приставная лесенка, на крышу взбирается сын Анаховича Борис Леопольдович, надсмотрщик над всеми работами, на которые его отец взял подряд. Он очень похож на отца, такого же маленького роста, апатичный и вялый. Постояв у трубы минут пять, неизвестно зачем, он достает из принесенной им с собой корзины пучок чесноку или луку, краюху хлеба и бутылку кисловатого кваса. Это и называется у Анаховича «на хозяйских харчах». Рыбаки научили меня, как нужно пить из бутылки, не прикасаясь к горлышку верхней губой. Около получаса я сижу у трубы и блаженствую. Потом принимаю за свой шпатель опять, а потом беру принесенную с собой метлу и сметаю в одну кучу всю дрянь, которую удается мне соскрести с моей крыши. И радуюсь, когда этой дряни оказывается особенно много, значит, я поработал недаром. Да, в моей работе есть немало такого, что по-настоящему нравится мне. Из недели в неделю проводить свои дни под открытым небом на такой высоте, сверху глядеть на тот мир, где вкопошатся Тюнтины, Барбосы и Прошкины, видеть добрый результат своих трудов, знать, что в субботу принесешь домой заработанный рубль. Все это вызывает во мне живейшую радость. Но вначале, на первых порах, когда я весь измаранный после работы шагал по тем самым улицам, которые еще так недавно видели меня гимназистом с серебряным гербом на фуражке, я испытывал непреодолимый конфуз. Чтобы не показать никому, что я чувствую себя отщепенцем, я нарочно напускал на себя гордое презрение к насмешливым взорам, которые бросали на меня окружающие. Это была пустая бравада, потому что в душе я испытывал боль. Но мало-помалу я свыкся со своим положением. Теперь я совершенно равнодушен к тому, что стоящая на балконе мадам Шершеневич, завидев меня, отворачивается, будто нюхает цветы или гладит балонку.